«Хватит ныть», — сказал я, доставая из-под сумка платок и прижимая его к лицу. «Канализация не является самим проходом, только ведет к нему. В течение 2 минут мы перейдем в другой коридор, и, я надеюсь, там будет почище». Я спрыгнул вниз и быстро проверил по карте маршрут. Нацу и Венди последовали за мной, почти сразу побледнев от ужасного запаха. С их чутким обонянием здесь, должно быть, было невыносимо. Брат вернул на место люк, чтобы не привлекать внимания и не выдавать наш план, и мы, больше не задерживаясь, побежали вперед. К счастью, нам не пришлось провести в воне много времени, и уже через пару минут я нашел тайный проход. Он оказался частично разрушен, но мы сумели протиснуться сквозь валуны в темный тоннель. Нацу достал из рюкзака факел, который мы купили в оружейной среди прочих полезных вещей, и осветил коридор. «Долго нам идти?» – спросил он, потирая нос. «Сначала вонь, теперь пыль, путешествие явно ему разонравилось. Порядка 3 часов». «Прекрасно», – безрадостно вздохнул он и громко чихнул. Я повел их за собой, внимательно наблюдая за картой архива. Пока мы пробирались во дворец, у меня оказалось время, чтобы найти выживших чужеземцев, или же удостовериться, что они действительно мертвы. Вот только это оказалось делом не быстрым, так как дворец кишел людьми, солдатами, прислугой, мудрецами и гостями. Изучить душу каждого из них в поисках знакомых мне было не так просто. Впрочем, меня это не останавливало. Я методично изучал этаж за этажом, фиксируя данные. Я тут подумал, нарушил тишину Нацу спустя некоторое время. Что, если чужеземцы, это двойники культа, они тоже скрываются от королевства, строят подземные ходы и хотят все разрушить. Но здесь у них хорошая цель, а в нашем мире, плохая. Я взглянул на брата и не сдержал легкую улыбку, заметив его наивное выражение лица. «Это не так работает», — отозвался я, «но определенное сходство имеется. Кстати, было бы интересно узнать, какой здесь язык», — задумалась Венди и склонила голову в бок. «Может быть, он альтруист?» «Точно», — рассмеялся брат, «спасает котят и помогает старичкам чинить крышу». «Я бы посмотрел на такого», — сказал я, услышав из подсознания приглушенный смех. «Кажется, Хайналю пришлась по душе такая картина. Тогда у него должен быть не культ Зерефа, а общество мягких лапок». Нацу разразился хохотом, почти сразу закашлившись из-за пыли, что, впрочем, не испортило ему настроение. Венди тоже повеселела. Вот только я вернул себе сосредоточенный вид сразу, когда архив уловил знакомые сигналы. Сперва на карте отобразился маркер Байра, затем короля, а после него – Нильзы. Я поджал губы, продолжая выискивать чужеземцев, вот только надежда на то, что они выжили, таяла. К счастью, Нацу и Венди не обратили внимания на мою мрачность и продолжили шутить о двойнике Айзека и местном культе. Минута веселья нам не повредила бы, а потому я не стал их прерывать. Маркер Шарли также стабильно отображался на карте, но связаться с ней больше не вышло бы. Подруга оказалась слишком далеко, чтобы я смог дотянуться до нее телепатически. Магия архива не покрывала город целиком, что уж говорить об Эксталии, парящей в небе. На нашу удачу, моя паранойя, о которой часто шутили в гильдии, и в этот раз помогла. Шарли, как и остальные сагильдийцы, всегда носила с собой маячок, благодаря которому мне удавалось приглядывать за ней. С помощью такого же я отслеживал перемещение гилдерца, когда тот отправлялся на одиночные задания S-ранга, и проверял остальных хвостатых фей, когда те покидали Магнолию. Именно поэтому, даже если бы подруга оказалась на другом конце страны, я смог бы найти ее. На экране архива вспыхнуло новое сообщение, сигнализирующее о нахождении знакомой души. Я бросил туда взгляд, сильнее хмурясь, ведь поймал сигналы остальных командиров стражи, в том числе Пантера Лили. В прошлый раз мне довелось увидеть, как он проводил экзамен у желающих вступить на службу во дворец. Тогда он и в полсилы не бился, но раскидал толпу парней, будто те были горстью орехов. Сталкиваться с ним в открытом бою не хотелось, пусть он и уступал не Эльзе по силам, а я был уже не тем испуганным ребенком, что раньше. Впрочем, по возможности, я вообще не хотел бы сражаться, а тихонько провернуть спасательную миссию и вернуться домой. Вот только это вряд ли получилось бы, особенно учитывая, сколько солдат охраняло лаборатории мудрецов. Я подавил вздох и потер глаза, сдерживая рвущиеся сквозь зубы ругательства. Нацу и Венди затихли, наконец наболтавшись, и периодически поглядывали на меня. Только я хотел сказать им, что мы уже близко, к как на экране архива отобразилось два новых маркера. Их появление заставило меня сбиться с шага, а затем и вовсе замереть. Сагильдийцы приблизились, заглядывая в экран, чтобы понять, что случилось, и брат положил руку мне на плечо. «Проблемы?» – спросил он. «Там кто-то опасный?» «Нет, там», – я не поверил глазами и снова изучил ту местность. «Там Джинни и Зак», – воскликнул я, удостоверяясь в правильности сигналов. «Они живы». Я не мог поверить своему счастью. Из всех членов нетайного общества они мне нравились больше всех, за исключением мастера Шона, разумеется. Я доверял им, как себе, ведь именно благодаря им меня не убил Байер в своей лаборатории. Джинни и Зак, рискуя собой, вытащили меня оттуда, а затем помогли попасть домой. То, что они выжили в битве с королевством, было настоящим чудом. Я не смог сдержать надрывного смеха, продолжая пялиться на карту, одновременно веря и не веря глазам. Эта новость звучала слишком хорошо, чтобы быть правдой, но в нее так хотелось верить. Хэппи, Нацу настойчиво дернул меня за руку и сжал запястье. «Ты в порядке?» «Что?» Я постарался медленно выдохнуть, успокаиваясь и краем сознания отмечая, что эмоции проявились слишком сильно. Похоже, меня зашатало между крайностями. «Да, да, конечно. Просто слишком рад, что им удалось уцелеть. Где они?» Спросила Венди, посылая Нацу немного странный взгляд. Я не обратил на это внимания, сосредоточившись на карте. «В темнице. Это совсем рядом. Мы вытащим их. За мной». Я поспешил вперед, усилием воли заставляя себя сконцентрироваться. Возбуждение и радость могли стать плохими помощниками и толкнуть на опрометчивый шаг, поэтому их следовало заменить на спокойствие и холодный расчет. Я перестроил маршрут так, чтобы мы вышли как можно ближе к темнице, а также скорректировал план. Нацу и Венди приняли его, задав несколько уточняющих вопросов, и проверили оружие. К сожалению, пробраться абсолютно незамеченными не вышло бы, но мы все равно решили действовать тихо. Я взял на себя задачу снять патрульных, а сагильдийцы должны были прикрывать тыл. Перед тем, как покинуть тайный коридор, мы тщательно проверили обстановку и повторили план. Я выскользнул из неприметной ниши первым, низко пригнувшись, и вскинул руку, вторгаясь в разум ближайшего стражника. Тот рухнул, как подкошенный, привлекая внимание напарника. Следующим заклинанием я уложил и его, бегло проверяя карту архива на наличие других противников в зоне досягаемости. К счастью, мне удалось правильно подгадать момент, поэтому в ближайшие 5 минут здесь никого не должно было быть. Я дал сигнал Нацу и Венди выходить, и мы спрятали бессознательные тела в той же нише, из которой вылезли. Заклинание вырубило стражников 1-2 часа, поэтому на их счет можно было не переживать. Следуя за сигналами Джинни и Зака, я повел нас дальше. По пути пришлось вторгнуться в разум еще 5 стражникам, чтобы заставить их потерять сознание. Однако вскоре мы достигли цели. Перед нами оказался коридор, полный тюремных камер, за которыми сидели заключенные. Все они выглядели измученными и уставшими. В воздухе витал запах грязи и нечистот, но я не обратил на это внимания, рванув дальше. Некоторые преступники, заметив нас, оживились и бросились к прутьям, заставив Венди испуганно отшатнуться. Нацу нахмурился, осматриваясь кругом, и остался прикрывать путь отступления, кивнув девочке. Та пошла со мной. Я замер в конце коридора, заметив, как сквозь прутья клетки 2 человека держались за руки. Казалось, их не волновало, что происходит вокруг. Они сосредоточились друг на друге, и у меня от этого дрогнуло сердце. Более тонкая, изящная ручка оказалась испещрена шрамами, а другая, более крепкая, свежими синяками. Эта картина показалась удивительно болезненной и трогательной. Я сглотнул, внезапно растерявшись, и остался вне зоны видимости заключенных. Карта архива продолжала сигнализировать, что передо мной предстали Джинни и Зак, вот только подойти к ним оказалось не так просто. «Тейлз», Венди коснулась моей руки, выводя из замешательства. Я тряхнул головой и сделал твердый шаг вперед, формируя в руке кинжал с помощью магии архива. В 2 удара разрубил замки на клетках, заставляя заключенных подскочить. Джинни метнулась к дальней стене, занимая оборонительную стойку, а Зак дернулся, вскидывая на меня взгляд. Секунду мы глядели друг на друга. Я не смог сдержать ужас, отразившийся на лице, когда увидел, что с друзьями произошло за это время. Тело Джинни практически полностью оказалось покрыто шрамами, даже лицо, шея, плечи и пальцы. Казалось, кто-то специально наносил раны так, чтобы кожа никогда не смогла восстановиться. Зак выглядел целее до тех пор, пока я не заметил обрубок вместо правой руки и пустое пространство там, где должен быть левый глаз. «Хвостатик?» — хрипло спросил он, прищуриваясь, и я смог только кивнуть, неуверенный, что голос не подведет. «Тейлз!» — воскликнула Джинни, выскакивая из камеры и бросаясь ко мне. Зак, прихрамывая, подошел ближе, и они оба крепко обняли меня. «Как ты здесь оказался? Боже, я так рада тебя видеть! Не ожидала, что именно ты придешь, чтобы спасти нас. Что с вами случилось?» — выдавил я, прижимая друзей к себе так крепко, как только мог. «Эти твари пытались расколоть нас», — выплюнул Зак, отстраняясь. «Хотели, чтобы мы рассказали, где остальные чужеземцы. Только хер им, а не информация. Нас взяли, как командиров», — пояснила Джинни. «Это одновременно спасло нас и едва не погубило», — девушка махнула рукой, указывая на себя. «Повезло, что на моей родине считалось, что шрамы украшают женщин. Ну, у меня дома отсутствие руки было такой же проблемой, как здесь», — ухмыльнулся Зак, пошевелив обрубком. Я тяжело сглотнул, представляя, через какие страдания прошли друзья за это время. То, что им никто не мог прийти на помощь, делало ситуацию еще хуже. Даже я, знавший, что они могли попасть в плен, не ставил в приоритет их поиск и спасение. По сути, у друзей даже надежды не было. Как они держались в таких условиях, я мог только предполагать. «А Стив и Майк?» – спросил я, оглядывая карту архива. Моя магия продолжала сканировать местность в поисках еще кого-нибудь из знакомых. «Им повезло меньше», – вздохнула Джинни. «Стива отдали под трибунал сразу, так что он погиб первым. Майк не участвовал в основной битве, поэтому уцелел. Он попытался отравить короля после того, как восстание захлебнулось, но...» Девушка отвела взгляд. «Не вышло. Майка казнили». Я закрыл глаза, отворачиваясь, и поджал губы. «А мастер Шон? Вот этого не знаем». Зак здоровой рукой взлохматил себе волосы. «Его не убили во время восстания, это точно. Но куда он делся после этого, неизвестно». «Проверь карцер», — посоветовала Джинни, поглядывая на экран архива, и я сделал, как она сказала. «Есть». Через полминуты воскликнул я, определяя его точное местоположение. Вот только вместе с этим заметил кое-что другое, что заставило меня нахмуриться и судорожно вздохнуть. «На нас идет отряд, уходим». Я рванул обратно по коридору, увлекая за собой остальных, и первым добрался до тайного прохода, куда мы до этого спрятали бессознательные тела двоих стражников. К темнице стремительно приближался отряд стражников во главе с Нильзой. То, что они прибыли сюда так быстро, свидетельствовало об очередном вмешательстве Шагатты. Мы были слишком осторожны, чтобы попасться, и здесь не стояло ни одной записывающей лакримы, которые могли передавать изображение в командный центр. Следовательно, Шарли пока не удалось перетянуть внимание королевы на себя, и нам теперь предстояло столкнуться с последствиями. В первую очередь, с ожившим кошмаром, Нильзой, вооруженной тем самым копьем, которое сожгло мои крылья. Впрочем, у нас оставался шанс спрятаться в тайном проходе и остаться незамеченными. Мы едва успели закрыть его, как коридор наполнился солдатами. Они перекрыли все выходы, начали опрашивать прочих заключенных, а также попытались привести в чувство бессознательных стражников. С последним не было никаких успехов, ведь архив действовал жестко и точно. Я подал сигнал друзьям отступать вглубь тайного хода, но абсолютно тихо, чтобы не выдать себя. Сперва девушки сделали шаг назад, причем в руках Джинни оказался кинжал Венди, а затем Зак осторожно сдвинулся с места. Мы с Нацу оказались замыкающими, и брат мимолетно коснулся моей руки, показывая, что рядом. Это было весьма кстати. Голос Нильзы легко преодолевал каменный заслон, и у меня по телу бежали мурашки. Шрам заныл, точно отзываясь на ее присутствие, а перед глазами вспыхнули воспоминания. Первая попытка вернуться домой. Залп из магического копья. Вспышка света. Ощущение свободного падения. Я сжал зубы, когда спину прострелило болью, и шумно выдохнул. Перед глазами взорвался сноп искр, и мне пришлось опереться на стену, чтобы не упасть. Нацу, ушедший на пару шагов вперед, оглянулся. Из-за темноты он плохо видел, что происходит, но почувствовал неладное. Я соединил нас ментальной связью и выдавил. «Все нормально, иди». «Вот еще», — фыркнул он, возвращаясь и хватая меня за плечи. Он буквально потащил меня по коридору, за что я, честно говоря, был ему благодарен. Ноги подкашивались от боли и страха, и меня мутило от воспоминаний. Я изо всех сил пытался привести себя в порядок, но смог лишь перевести внимание на карту архива. «Твою мать!» – прошипел я, замечая изменение построения солдат, и на силу сжал кулаки. Очень вовремя адреналин ударил в кровь, и мне удалось вырваться из схватки на Цу, отталкивая его себе за спину. «Ложись!» – крикнул я, вскидывая щит. В тот же миг раздался взрыв. Камни врезались в барьер с такой силой, что меня едва не сбило с ног. К счастью, щит не раскололся, и мне удалось защитить остальных. Я закашлялся, когда пыль попала в дыхательные пути, и едва не пропустил новый удар. Нельза с дикой улыбкой рванула ко мне, замахиваясь копьем. Меня прошиб холодный пот, а сердце сделало кульбит в груди. Вот только я не отступил, зная, что остался единственным бойцом, способным сдержать эту тварь. Джинни и Зак оказались измучены пленом и ранены, а Нацу и Венди лишились магии. Я выхватил пистолет правой рукой, а в левой наколдовал меч, разгоняя мышление до предела. Мир замер на мгновение, позволяя взвесить риски и составить план. За долю секунды я сформировал приказ и загрузил его в разумы друзей, а затем сделал 5 выстрелов, просчитывая движения Нильзы. Мои глаза налились голубым сиянием, когда Хейнель обратил внимание на происходящее в реальности, но пока остался в подсознании. Нацу попытался рвануть мне на выручку, но наткнулся на барьер. Я отделил себя от остальных, по сути, оставшись один на один с Нильзой и солдатами, и приказал им уходить, назначив точку сбора. Пока отряд занимался мной, у них открывалась отличная возможность спасти мастера Шона и затаиться среди тайных ходов. «Тейлз!» – закричал Нацу, с силой ударяя по барьеру. Напрасная жертва, оскалилась Нильза, взмахивая копьем. Она удивительно хорошо делала это в узком коридоре. «Я выиграю время, уходите?» – прошипел я, и брат снова ударил по щиту. «Я смогу улететь сам, но не с балластом». Нильза бросилась на меня, целясь древком копья в живот. Я дернулся в сторону, парируя удар мечом, и практически в упор открыл по ней огонь из пистолета. Девушка уклонилась от 3 пуль, но еще 2 угодили ей в плечо. Впрочем, ее это не смутило, и она отбросила копье, хватая меня за горло. Мощным ударом девушка впечатала меня в стену, почти заставляя потерять сознание, и сжала руку, перекрывая доступ к воздуху. Я дернул запястьем и выстрелил куда-то в пол, надеясь попасть ей в ногу. Нильза рефлекторно дернулась, что позволило мне пнуть ее в живот. Она отшатнулась и оскалилась. Я рухнул на пол, надрывно кашляя, и рванул влево, к солдатам, пытаясь увести ее от остальных. К счастью, Джинни и Зак, понимая, в какой ситуации мы оказались, схватили Венди и потащили ее вглубь коридора, несмотря на сопротивление. Если бы мне удалось продержаться еще хотя бы 5 минут, они успели бы спрятаться в запутанной сети тайных троп. Они знали их лучше, чем кто-либо другой. Вот только Нацу им увести не удалось. Я хотел зашипеть ругательство сквозь зубы, но на это не осталось времени. Нильза атаковала с одной стороны, а солдаты накинулись с другой. Я закрылся сферическим оплотом тени, сдерживая натиск, и вздрагивая от каждого удара магического копья. Страх и злость смешались в отвратительную смесь, поднимая нечто темное из глубины души. Из груди вырвалось почти животное рычание, и я взмахнул руками, пользуясь заклинанием, которое знал лишь теоретически. Волны темной магии рванули во все стороны, разом вырубая почти всех стражников. Они начали оседать на землю, хватаясь за головы, когда я грубо вмешивался в их разум. Вероятно, нескольких из них я свел с ума. Нильза, хоть и вскрикнула, но сумела остаться на ногах. Она преобразовала копье, превращая его в уже знакомую мне пушку, и выстрелила. Прошлый удар, уложивший почти весь отряд, не прошел для меня даром. Я истратил на него плешую часть сил, а потому яркому лучу магии удалось пробить брешь в обороне. Оплот тени треснул, и меня вскользь задело атакой. Я рухнул на пол, зажимая бок рукой, и зашипел от боли. Нильза, воспользовавшись этим, мгновенно оказалась рядом и замахнулась копьем. У меня не осталось времени, чтобы уклониться, а потому я смог лишь закрыть голову руками. Вот только боль от удара так и не появилась, вместо этого надо мной раздался лязг стали. Я распахнул глаза и с удивлением, смешанным с ужасом, увидел рядом Нацу, который клинком заблокировал атаку Нильзы. Вот только даже зачарованное лезвие не смогло выдержать силу 10 командующих. Клинок раскололся надвое, но брат не растерялся и отскочил в сторону, вытягивая меня за шкирку с линии атаки. План, бросил он, выхватывая кинжал из ножен. «Работаю над этим». Я огляделся кругом, оценивая обстановку, и разогнанное мышление позволило выбрать тактику за пару секунд. Нельза, не переставая, атаковала Нацу, но тот с удивительной ловкостью умудрялся уклоняться от выпадов. Даже периодически пытался ударить в ответ, но все-таки больше держался в обороне. Я раскрыл крылья и взмахнул руками, обрушиваясь на ментальные барьеры Нельзы и заставляя ее споткнуться. Мне удалось дезориентировать ее на пару секунд, и этого времени хватило, чтобы несколько раз выстрелить в потолок над ней. Девушке удалось увернуться от камней, но проход завалило, отсекая Венди и остальных от нас. Я схватил брата и на всей доступной скорости рванул оттуда. «Как насчет балласта?» — фыркнул он. «Действительно хочешь обсудить это сейчас?» — парировал я, пролетая по коридорам в поисках ближайшего окна. Нель взорванула за нами. «Приготовься!» Я выхватил с пояса сигналку и, развернувшись в воздухе, выстрелил ей в девушку. Снаряд разорвался снопом малых искр, ослепляя ее, что дало нам время оторваться. Наконец, впереди показалось окно, и мы почти вылетели через него, надеясь в воздухе получить преимущество. Вот только, к несчастью, там оказался отряд «Пантера Лили», уже готовый взять нас. Я замер на мгновение, и этого времени хватило, чтобы Нельза, буквально, неубиваемая и неутомимая, как наша, выстрелила мне в спину. Я дернулся, избегая прямого попадания, но вскрикнул, когда нас с Нацу ударной волной перекинуло через оконную раму и швырнуло на улицу. Не успел я сообразить, что делать, как падение прекратилось. Кто-то схватил меня за руку и рывком вытащил назад. Краем глаза удалось заметить, как Нацу самостоятельно забирается обратно, что ярче всего свидетельствовало, что не он спас нас. Я поднял замутненный взгляд на новое действующее лицо и вмиг узнал фигуру, облаченную в богатый доспех и вонзившую в землю мерцающий двуручный меч. Мои глаза расширились от удивления, из губ сорвалось: «Хейналь, заклинание пригодилось раньше, чем я думал», — холодно усмехнулся он, не спуская глаз с Нельзы. «Вставай, ребенок, бой не окончен». Я кивнул и с трудом поднялся на ноги, вскидывая пистолет и заставляя себя просчитать возможные движения всех вокруг. Нацу окинул взглядом Хейналя, но ничего не сказал, а лишь занял оборонительную стойку. Среди солдат прокатилась волна испуганных шепотков, ведь, по сути, только что из ниоткуда возник человек, а здесь явно не видели раньше такой магии. Нельза взяла себя в руки быстрее остальных и бросилась на него. Хейналь легко парировал ее выпады, а я сосредоточился на том, чтобы закрыть нас с Нацу щитом, сводя на нет урон магических пушек. Они стреляли странной липкой субстанцией, с которой я уже сталкивался ранее. Вот только не знал, какими свойствами она обладала, кроме того, что могла сковать нас. В любом случае, мы не должны были касаться ее. «Дело дрянь», — выругался Нацу, отмечая, что нас окружили. И хотя Хейналь успешно справлялся с тем, чтобы сдерживать Нельзу, исход боя был предрешен. К тому же Пантер Лили обрушился на мой щит, заставляя его трескаться. «Что будем делать?» Я бросил взгляд на карту архива, проверяя, как остальные, и не сдержал удивленного вдоха. В тот же миг ужасающий удар обрушился на барьер, заставляя меня вскрикнуть и отшатнуться. Щит рухнул, разлетевшись на осколки, а следующим ударом огромный эксид впечатал мне лапу в живот. Сознание стремительно угасло, но я успел заметить, как рядом упал Нацу, а тело Хейналя осыпалось снопом золотых искр. И хотя этот бой мы проиграли, зато внезапно обрели шанс выиграть войну. Удивительно, но в этот раз нам помогли не только мои планы, но и изрядная доля удачи. Примечание к части. Мем к главе будет доступен по ссылке. Подписывайтесь. https://melisbit00. Присоединяйтесь. https://me+smflib21xzmp. Часть 5. Глава 82. В плену у монстра. Примечание к части. Дорогие девушки, поздравляю вас с прошедшим праздником. Будьте счастливы и любимы 3. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Мимы, арты, интересные зарисовки и контент каждый день ждут вас. Кроме того, там вы сможете ближе пообщаться со мной, задавать вопросы и делить впечатлениями. Жду вас по ссылке. https://melisbit00. Также у меня появилась группа для общения на любые темы. Ламповая атмосфера обеспечена 3. Залетайте к нам по ссылке. https://me+smflib21xzmp. Приятного прочтения. Я очнулся, но ничем не выдал себя. Не открыл глаза и не пошевелился. Тело неприятно ныло от раны неудобной позы. Судя по ощущениям, меня уложили на какой-то каменный постамент, а лапки закрепили кандалами, причем не обычными, а блокирующими магию, поэтому даже превращение в человека оказалось недоступно. По спине гулял ветер, и я обнаружил, что полностью обнажен. Более того, меня поставили в самую уязвимую позу, фактически, открыв на всеобщее обозрение лопатки, а следовательно, и крылья. Осознав это, я судорожно вздохнул и постарался унять зашедшееся в бешеном темпе сердце, чувствуя незримое присутствие Хейнеля рядом. «Спокойно, ребенок», — твердо сказал он, — «не подавай вида, что очнулся, наблюдаем». Я ничего не ответил и осторожно приоткрыл глаза, пытаясь осмотреться. В поле зрения попадали какие-то странные артефакты, больше напоминающие пыточные аппараты, а также исписанные неизвестными мне символами каменные столы. На них также оказались кандалы, немного поржавевшие, но явно зачарованные. Кроме меня, в комнате оказалось минимум трое местных мудрецов. Они негромко переговаривались о чем-то, записывали данные в толстые тетради и настраивали артефакты. На меня почти не обращали внимания, а потому я осторожно подвигал лапкой, проверяя кандалы. Крепкая зачарованная сталь издала чуть слышный лязгающий звук, и у меня упало сердце. К счастью, мудрецы не заметили этого и продолжили работу. Я тихонько выдохнул и прислушался, надеясь различить голос Нацу или хотя бы его дыхание. Спустя несколько минут меня в который раз бросило в холодный пот, ведь до ушей донесся сильно приглушенный крик. Брату явно причиняли боль, и раньше мне не доводилось слышать от него таких звуков. Я сжал зубы, едва подавляя желание изо всех сил дернуть лапками, ибо понимал, что на одной ярости кандалы не сломаю. Хейнель незримо держался рядом, и от него исходили волны недовольства и беспокойства. «Если бы я только мог связаться с остальными», — мысленно прошептал я, вспоминая мгновение, предшествующее плену. «Они могли бы помочь. Если чужеземцев не схватили, они скоро будут здесь», — ответил Хейнель. «Я не о них», — сказал я, поднимая в памяти воспоминания. За секунду до того, как меня вырубили, я заметил маркеры Эльзы, Грея, Люси и Гажила. Они тоже оказались здесь. Хейнель хмыкнул и на несколько секунд исчез в хранилище, вероятно, изучая тот фрагмент памяти. Несмотря на то, что мы угодили в западню, я не считал это полным поражением, скорее неприятным просчетом с моей стороны. Впрочем, нам с Нацу удалось привлечь к себе достаточно внимания, чтобы развязать руки другим. Например, Джинни, Заку и Венди, которые смогли сбежать по тайным ходам. Согласно приказу, они должны были вытащить мастера Шона из карцера, а затем отправиться в условленное место. Если бы мы с Нацу не добрались туда в течение часа, им нужно было спасать нас. К сожалению, определить, сколько времени я находился без сознания, не вышло, а потому оставалось только предполагать. К тому же теперь, когда на карте отобразились маркеры сагильдийцев, не двойников, а настоящих, наши шансы на победу в войне с Эдолосом значительно возрастали. Наблюдая за мудрецами и не имея возможности сломить кандалы, я в фоновом режиме принялся составлять новый план. Прежде всего нам необходимо было объединиться и перегруппироваться. Для этого идеально подходили тайные комнаты дворца, коих оказалось огромное множество, как и в любом подобном здании. Затем мы должны были захватить одного из мудрецов, желательно старшего, чтобы вытащить из его головы всю информацию, добровольно или насильно. Узнав, что стало с Магнолией, незамедлительно отправиться к центру управления аниме и направить город в наш мир. Разумеется, на каждом этапе нам предстояло сталкиваться со стражниками и местными командирами отрядов, но это было неизбежным злом. Хейнель в целом одобрил план, но предупредил, что все могло пойти не так на любом из этапов. Я и сам это понимал, ведь мы буквально только что угодили в западню. Вот только смоделировать, что Шагатта снова предупредит стражу о нашем появлении, было почти невозможно в нашей ситуации. Если бы я начал подвергать сомнению каждую деталь плана, задумываясь, увидела ли это королева Иксидов в своих предсказаниях, то сходу получил бы пару миллионов вариаций. Такие объемы информации не потянул бы даже мой мозг, а потому следовало воспринимать это, как стихийное бедствие, внезапное и разрушительное. Как ни странно, Хейнель соглашался со мной. Мы единодушно приняли решение действовать по ситуации. План, конечно, важен, через пару минут мысленно сказал я, пытаясь не концентрировать на непрекращающихся криках брата. Но он будет бесполезен, если мы не выберемся отсюда. У тебя есть идеи, как это сделать. Я буквально почувствовал, как Хейнель приподнимает бровь, и стушевался. «Нет», — протянул я, — «но я готов выслушать предложение. Самостоятельно нам не выбраться», — не обрадовал он. «Кандалы блокируют магию, поэтому у нас не получится создать даже кинжал, не говоря уже об эфирном теле. К тому же ты слишком слаб, чтобы разорвать цепи голыми руками». У меня внутри все опустилось, когда Хейнель холодно озвучил все, что я и так знал. Почему-то мне казалось, что у него должна была найтись идея для любой ситуации, особенно, когда на кону стояла жизнь Нацу. Вот только нас спеленали действительно жестко и не оставили шанса высвободиться самостоятельно. Я мог только лежать, распятый на каменном столе, да слушать приглушенные крики брата. Это угнетало. Остается только ждать и следить за всем вокруг. Хейнель явно кивнул в подсознании. Если вдруг кандалы ослабнут, пусть даже на миг, мы должны начать действовать. Понял? Так точно, безрадостно подтвердил я, продолжая из-под тишка следить за мудрецами. Те как раз закончили настраивать артефакты, и один из них покинул комнату. Когда двое других двинулись ко мне, натягивая на перчатки, я закрыл глаза, делая вид, будто все еще нахожусь без сознания. Вот только они поднесли мне под нос какую-то вонючую дрянь, из-за которой я инстинктивно дернулся, осоловело захлопав глазами. Мудрецы удовлетворенно кивнули, перекинувшись парой фраз о том, что теперь все готово к операции, и вернулись к артефактам. Я краем сознания заметил, что Нацу затих, где бы он ни был, и от этого стало одновременно радостно и страшно. Хотелось верить, что брата перестали пытать, вот только разум хладнокровно твердил, что он скорее всего просто потерял сознание от боли, или и того хуже. Спустя несколько минут дверь в лабораторию отворилась, и я в ужасе сглотнул, узнав вошедшего. Сердце упало куда-то в желудок, а тело инстинктивно дернулось, предчувствуя скорую боль. Байра неприятно ухмыльнулся, подходя ближе, и едва не облизнулся, глядя на мою обнаженную спину. Шрам взорвался болью, заставив меня зашипеть, а мужчина грубо ощупал меня, уделяя особое внимание месту между лопатками. Я уткнулся носом в каменный постамент, прижимая уши к голове, а от Хейнеля распространилась волна холодной ярости. Его присутствие стало более явным, но на большее он был пока не способен. «Ты ускользнул он меня в прошлый раз, Иксид», — сказал Байра, отчего у меня по телу пробежали мурашки. «Но в этот раз не уйдешь. Мне нужны твои крылья, и будь уверен, скоро они окажутся у меня». «Зачем?» — выдавил я, пытаясь хотя бы оттянуть неизбежное, и едва слыша собственный голос за шумом в ушах. «Крылья исчезнут, если ты убьешь меня, а я точно не переживу операцию». «О, глупый кот», — засмеялся мужчина. «Я же исследователь, а не какой-нибудь шарлатан. Мы подготовили все, чтобы твои крылья продолжили функционировать. Нам нужно узнать, как они впитывают волшебство и преобразуют его. С этим знанием мы могли бы эффективнее использовать магию и даже вживлять крылья в свои тела». Я вздрогнул и выдавил. «Исследования на живых образцах принесут больше пользы». «Едва ли», — ответил Байра, потирая руки. «Во всяком случае до сих пор не приносили», — он жестоко ухмыльнулся. «Не волнуйся, Иксид, мы не в первый раз проводим операцию. Скоро все закончится, и да будет больно». Я сглотнул, машинально бросая взгляд на соседний каменный стол с ржавыми кандалами. Как озарение, на меня снизошло осознание, что там в адских муках умерло несколько моих сородичей. Вероятно, Байра сперва изучал крылья, не отделенные от владельца, но не смог добиться чистого результата из-за того, что Иксид все время пытался спрятать их. Тогда ему в голову пришла идея попросту вырезать крылья, но поместить их в среду, где они продолжат функционировать. В таком случае он мог бы исследовать их столько, сколько нужно, получая достоверные данные. Вот только отделить крылья от Иксида, наверняка, было не так просто, как и создать артефакт, который мог поддерживать их жизнеспособность. Страшно было представить, сколько моих сородичей он загубил прежде, чем добился результата. «Королева Шагатта этого так не оставит». «Как последний аргумент», — выкрикнул я, когда Байра отошел к артефактам и начал проверять настройки. «Боги покарают тебя, человек. Мы оба знаем, что это чушь», — засмеялся он. «Шагатта слепа и глупа, а эксиды — не более чем говорящие животные. Они слабые, беззащитные и, что хуже всего, полностью уверенные в своем могуществе. Мы поймали несколько десятков из них, но почему-то до сих пор живы». Байра пронзил меня взглядом, полным садизма и жестокости. «Смирись, никто не придет к тебе на помощь». Слова врезались в мое сознание, отпечатываясь на подкорке, и я хотел ответить что-то еще, оттянуть начало операции хотя бы на пару минут, но не успел. Внезапно Байра активировал один из артефактов, и меня прошибло болью, точно разрядом молнии. Крылья сами собой раскрылись за спиной, не повинуясь моей воле. Я попытался спрятать их, но не преуспел, вмиг почувствовав ужасное головокружение и тошноту. Создавалось впечатление, что меня выворачивало наизнанку, а странные разряды, пульсирующие в теле, ничуть не утихали. Из горла вырвалось низкое рычание, постепенно переходящее в крик. Крылья засияли, и двое мудрецов схватили меня за них. Спина взорвалась от боли, и я уже не смог сдерживаться. Тело забилось в конвульсиях, когда Байра увеличил мощность артефакта, а мудрецы жестко зафиксировали меня, чтобы не дергался. Перед глазами засияло, а на языке почувствовался металлический привкус. Из подсознания прокатилась такая волна ярости, что у меня похолодело в желудке. Хейналь был в бешенстве. Я не знал, чувствовал ли он боль или же злился из-за самой ситуации, но попытался зацепиться за него, как за якорь. Это было лучше, чем думать о том, что Байра снова пытался вырезать крылья из моей спины. Воспоминания о мучительно долгом восстановлении после прошлого раза и боль от этой операции смешивались, наслаиваясь друг на друга. Я почти потерялся в ощущениях, когда вдруг все прекратилось. Внезапно заряды молнии, прошибающие тело, исчезли, и из груди вырвался протяжный стон не то облегчения, не то предчувствия второй волны. Крылья, хоть и ощущались очень слабо, все еще оказались на спине. Я обмяк в кандалах, почти теряя сознание, но тут же услышал лязгающий звук. Магия бурным потоком ворвалась в тело, более не сдерживаемая ограничителями. Я через силу открыл глаза, не понимая, что происходит. Кто-то пришел на помощь. Но кто? Ребенок, не теряя сознание, приказал Хейналь стальным тоном. По крайней мере, пока я не убью их. Я порывисто вздохнул, второй раз за день видя его новое эфирное тело. Он встал ко мне спиной, выставив вперед клинок и заставляя мудрецов в страхе пятиться. Байра побледнел и попытался подключить артефакты, чтобы, вероятно, вырубить меня, но Хейналь метнул в него кинжал, сформированный магией архива. Тот пронзил ладонь мужчины, заставляя его закричать от боли, когда кровь хлынула из раны. Впрочем, этот эпизод оказался каплей в море по сравнению с тем, что началось дальше. Хейналь с ледяным спокойствием взмахнул мечом, бросаясь на мудрецов, и в воздух взмыла отсеченная голова. Затем он метнулся к другому мудрецу, вопящему от ужаса, и отрубил ему руки, завершив кровавый танец тем, что перерезал ему горло. Третий оказался разрублен надвое, и мне пришлось прижать лапку ко рту, чтобы меня не стошнило. Кровь залила пол лаборатории. Байра потянулся за какими-то склянками, но Хейналь не оставил ему ни шанса. Он в мгновение ока оказался рядом и методично отсек ему конечность за конечностью. Лишь когда мужчина рухнул вниз бесформенной кровавой кучей, он завершил казнь, отрубив ему голову. «О, боже!» – прошептал я, переводя взгляд в сторону. «Мне довелось многое повидать, особенно на войне, но к такому подготовиться было нереально». Хейналь безразлично стер кровь с щеки, схватил мои вещи, лежавшие на вспомогательном столе, и подошел ко мне. «Уходим», — холодно сказал он, протягивая их, и я с усилием обратился человеком, быстро одеваясь. Мой взгляд оказался затуманенным, поэтому Хейналь щелкнул меня по лбу. «Приходи в себя», — приказал он, — «у нас много работы». «Да, прости», — я несколько раз глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться и сфокусироваться. Вот только это было нелегко сделать среди моря крови, части с которой попало на меня, и трупов. Хейналь дождался, когда я закреплю на поясе кобуру с пистолетом, и потянул прочь из лаборатории, оглядываясь по сторонам. Я указал влево, откуда снова доносились крики Нацу. «Как ты смог это сделать?» «Наконец», — прошептал я, выводя сбоку карту архива и оценивая наши шансы добраться до брата без боя. «Когда они вытащили твои крылья, я почувствовал брешь», — абсолютно безэмоционально ответил он, стискивая граду клинка. «Она оказалась достаточной, чтобы я начал тянуть через нее магию для создания тела. Это заняло больше времени, чем я рассчитывал, но результат налицо. Странно, что Байра допустил такую оплошность», — заметил я, подрагивающей рукой доставая пистолет из кобуры. «Думаю, его артефакты предназначались для рядовых эксидов», — тихо сказал он и выглянул из-за угла, проверяя, нет ли там стражников. На их беду, они там были. Ты не рядовой Эксид, а потому мощность блокираторов оказалась низкой, расправившись с ними, продолжил он. Для сравнения, магические путы не могли сдержать Джерра. Ты использовал несколько из них в бою, чтобы гарантированно вырубить его. Помнишь, я смог только кивнуть, обходя лужу крови. Здесь почти то же самое. Ясно, кивнул я, отчасти радуясь, что Хайналю удалось спасти нас, а отчасти пребывая в ужасе, что он так разозлился. Сейчас он, как никогда, напоминал падшего генерала, и от этого по телу бежали мурашки. Странно, почему-то я считал, что Байра умнее и живучее. Он действительно был умен, кивнул Хайналь, пробираясь дальше по коридору и уничтожая всех стражников, что вставали на пути. Он изучил тебя в прошлый раз и подготовился в этот, но не предполагал, что ты так поднимешься по уровню магических сил. Каким бы слабым ты ни считал себя, ребенок, но ты на голову превосходишь многих магов, в том числе Хибики, Леви, Лаки и даже Люси, хотя та потенциально может сравниться по силам с Эльзой. К тому же, у тебя есть я. Последний аргумент звучал наиболее убедительно. Я вздохнул, пытаясь сконцентрироваться, и бросил взгляд на карту архива, наконец найдя в себе силы изучить обстановку во дворце и вне его. Маркеры сагильдийцев ярко засияли на экране, заставив меня слабо улыбнуться. Гажил оставался в городе, по всей видимости решив отвлечь внимание стражи на себя. Люси каким-то образом успела объединиться с Венди и чужеземцами, которые спрятались в одном из тайных ходов. С ними, к счастью, оказался и мастер Шон. Эльза и Грей прорывались к лабораториям мудрецов, очевидно, собираясь вытащить нас с Нацу. У меня в голове возникли сотни вопросов о том, как сагильдийцы попали сюда, как сражались со стражей и побеждали солдат, как узнали, что мы попали в плен и многие другие. Часть из них могла быть объяснена тем, что их нашел на пустоши Шинигами, но мне нечем было это подтвердить. Нужно было объединиться с кем-то из них, чтобы получить точную информацию. Я остановил Хайналя перед последним поворотом, ведущим к лаборатории, где держали Нацу, и указал на карту. Острый взгляд пронзил меня, едва не заставив испуганно подпрыгнуть, но вскоре смягчился. Хайналь глубоко вдохнул, унимая ярость, и кивнул. Глубокий синий цвет в его глазах заменился на мягкий голубой, а сам он прервал заклинание. Эфирное тело осыпалось золотыми искрами, и только кровавый след свидетельствовал о том, что он был здесь. Как бы жутко мне ни было оказаться посреди трупов, в груди поднималось тепло от того, что Хайналь рванул меня защищать. Если бы он не нашел брешь в артефакте мудрецов, мы уже погибли бы. К тому же то, что он буквально в капусту нарезал всех, кто причинил мне боль, на его языке означало беспокойство и высшую степень привязанности. Последним, кого он так защищал, был Зерев. «Спасибо, что спас», — тихонько поблагодарил я, выбегая из-за угла и приближаясь к дверям лаборатории. «Те подонки заслуживали смерти», — холодно ответил он, и это заставило меня вновь слабо улыбнуться. «Хотя есть еще один человек, которому я хотел бы снести голову. Надеюсь, мы скоро встретимся с ней». Мне почти стало жаль не Эльзу после его слов. Почти. Я вновь бросил взгляд на карту архива, отмечая, что Эльза и Грей вошли в лабораторию, где держали Нацу, с другого входа. По всей видимости, они расправились с охранниками, причем довольно легко. Создавалось впечатление, что магия у них работала так же хорошо, как в нашем мире, и это вызывало вопросы. Если бы у Нацу и Венди изначально не барахлило волшебство, мы бы уже давно спасли Магнолию. Я нахмурился, не в силах придумать этому объяснение, и с ноги распахнул дверь. Сагильдийцы рефлекторно вскочили, занимая боевые стойки, но быстро узнали меня. Впрочем, в их глазах отразилось замешательство. «Ты весь в крови!» — воскликнула Эльза, убирая клинок в ножны и подбегая ко мне. «Она не моя!» — быстро успокоил я, только сейчас замечая, насколько сильно запачкался. «Обсудим все потом. Хватайте Нацу и за мной. Нужно перегруппироваться». Сагильдийцы кивнули, и Грей взвалил на спину Нацу, который пребывал в бессознательном состоянии. Брат выглядел бледным, но его дыхание оказалось размеренным и ровным. Я успел оглядеть комнату прежде, чем мы ушли, и невольно поджал губы. По всей видимости, Нацу приковали к такому же каменному постаменту, на котором недавно мне едва не вырвали крылья. Вот только символы оказались другими, здесь был выгравирован дракон. Напротив постамента располагалась магическая пушка, и мне сходу не удалось догадаться, для чего она предназначалась. Мысленно пометив себе узнать об этом позже, я повел сагильдейцев за собой к ближайшему тайному проходу. «Как твоя магия?» – на бегу спросила Эльза, и я только в тот момент заметил, что она сменила доспех. Впрочем, отвлекаться на это не было времени, так как впереди нас поджидала засада. «Нормально, ее не запечатало при переходе. А ваша?» – Мистган передал таблетки, которые вернули ее. Девушка в подтверждение призвала в руку клинок. «Мы можем сражаться в полную силу. Это будет кстати», — кивнул я, выхватывая пистолет из кобуры. «Нужно прорваться сквозь заслон». «Сделаю». Эльза рванула вперед, буквально выпрыгивая на отряд солдат, и начала наносить размашистые удары направо и налево. Я принялся прикрывать ее, а Грей сосредоточился на том, чтобы защитить Нацу. К счастью, все местные командиры оказались достаточно далеко, чтобы мы успели разметать стражников и не ввязаться в затяжное сражение. Как только последний противник рухнул, я повел остальных к очередной неприметной нише и нажал на рычаг. Каменная стена с жутким скрипом отодвинулась, пропуская нас внутрь, а затем, повинуясь другому рычагу, встала на место. Немедля, мы побежали дальше, даже здесь не чувствуя себя в полной безопасности. Я слишком хорошо помнил, как Эльза разнесла тайный проход, чтобы достать нас, а потому решил как можно быстрее уйти вглубь дворца. К счастью, на этот раз все прошло гладко. Вскоре мы вышли к металлической двери, знакомой мне с прошлого посещения, и вошли внутрь комнаты. Там уже оказались остальные. Венди и Люси хлопотали над мастером Шоном, обрабатывая его раны. Старик выглядел просто ужасно, но тем не менее улыбнулся мне. Его взгляд оставался острым и пронзительным несмотря ни на что, и это определенно радовало. Джинни и Зак с облегчением выдохнули, заметив нас, и я отметил, что они успели снарядиться. Девушка облачилась в легкий доспех и закрепила кинжалы на поясе. Зак предпочел выбрать магический пистолет. «Ой, сколько крови!» Люси, взглянув на меня, прикрыла рот ладошкой. «На мне не царапины, лучше позаботьтесь о Нацу», — сказал я, плотно закрывая за нами дверь и оглядывая присутствующих. Грей опустил Нацу на пол, и к нему подбежала Венди, окутывая руки целительным волшебством. Люси продолжила заниматься мастером Шоном, который почему-то не сказал ни слова с тех пор, как мы появились. Я нахмурился, но решил расспросить его через пару минут. Для начала мне следовало оценить обстановку во дворце, чтобы удостовериться, что нам действительно ничего не угрожало. На карте архива отобразилось перемещение маркеров, можно сказать, паническое, ведь стражники обнаружили своих убитых коллег. Эльза прибыла к лаборатории Байраи, вероятно, увидела, во что тот превратился. Судя по тому, как в разные стороны побежали рядовые солдаты, она принялась отдавать приказы. Скорее всего, решила найти нас любыми способами. Оставаться на одном месте на продолжительное время могло быть опасно. Я разогнал мышление до максимума, просчитывая варианты, и быстро корректируя изначальный план. На подкорке скреблось несколько мыслей, но у меня не было на них времени. Впрочем, они все равно то и дело возникали в голове, отвлекая. Я не мог перестать думать о том, что местные ученые ставили опыты над эксидами. Они буквально похищали их, вырывали им крылья и убивали. В этом свете отчасти становилось понятно, почему кошаки попытались выставить себя неприкосновенными богами и спрятались на своем острове. Мне действительно повезло, что я отличался от обычных представителей своей расы. Попадись я Байра пару лет назад, мне не удалось бы уцелеть. Магия оказалась бы слишком слабой для того, чтобы высвободиться сквозь брешь в блокираторе. Я не зря тренировался все эти годы и наращивал свою мощь, пусть и отдавал предпочтение умственному труду. Сегодня это спасло мне жизнь. Из размышлений меня вывел голос Венди. «Нацу, проглоти это», — девочка поднесла к его губам таблетку. И брат в полубессознательном состоянии сделал, как она велела. Я присел рядом с ним, беря его за запястье и отслеживая, как на него повлияло лекарство. К моему удивлению, таблетка оказалась маленьким артефактом, который, проникнув в тело, начал разъедать печать, наложенную переходом. Она сумела сломить ее достаточно, чтобы магия потихоньку начала течь по внутренним каналам, разгоняясь все сильнее. Несколько минут спустя внутренние ресурсы Нацу уже самостоятельно разнесли в крошку остатки печати, и брат глубоко вдохнул, резко пробуждаясь. Он недоуменно огляделся, хлопнув глазами пару раз, а затем самостоятельно сел, потирая затылок. «Так, я, кажется, много пропустил», — сказал он, натыкаясь взглядом сперва на Эльзу, затем на Грея, а после и на Люси. Я с облегчением выдохнул, расслабляясь, и вздрогнул, когда спину пронзила волной боли. Тейлс, адреналин схлынул в самый неподходящий момент, и на меня обрушились неприятные ощущения последних нескольких часов. Опыт Байра, пусть и незаконченный, не прошел для меня даром. Крылья по-прежнему ощущались слабо, а ток магии в теле оказался нарушен. Не настолько сильно, чтобы это действительно стало опасным, но достаточно, чтобы заклинания приносили дискомфорт. Я не смог сдержать болезненную гримасу, когда неудачно дернул плечами в попытке избавиться от покалываний между лопатками. Лицо Венди озарилось пониманием, и она подбежала ко мне и попыталась стянуть с меня майку. Я непроизвольно метнулся в сторону, прижимаясь спиной к стене. «Я в порядке», — воскликнул я громче, чем требовалось. «Фантомная боль, ничего страшного», — солгал я, ощущая внутри животный ужас от того, что кто-то снова собирался прикоснуться к моим крыльям. Тейлс, спокойно, мягко сказал Нацу, подбираясь ближе. «Венди просто посмотрит, верно?» «Да», — закивала девочка, вскидывая руки вверх. «Никаких прикосновений, честно. Я просто взгляну и все». Я мотнул головой, пытаясь подавить вспыхнувший в груди страх, и прикусил губу. Умом понимал, что действую глупо, но ничего не мог с собой поделать. Буквально час назад мне едва наживую не вырвали самый важный орган в моем теле, а теперь кто-то собирался снова меня коснуться там. Инстинкты взбунтовались, почти затмевая рациональную часть меня. Впрочем, мне удавалось сдерживать их паутинками внутреннего контроля. Когда Нацу присел рядом, беря мои руки в свои, я в ужасе вскинул на него взгляд. Брат мягко улыбнулся, продолжая заверять, что Венди просто посмотрит на мою спину и не станет ничего делать. Я одновременно хотел верить ему и до потери пульса боялся позволить это сделать. «Смотри на меня, братишка», — Нацу подвинул меня так, чтобы я не касался спиной стены. Глаза в глаза, он сжал мои запястья, переводя внимание на них. «Я не причиню тебе вреда, ты же знаешь это, давай поговорим о чем-нибудь». Я вздрогнул, когда Венди поднесла руки к моей спине, но остановилась буквально в миллиметре от нее. «Ты можешь повторить план, как нам вернуться домой? Прости, кажется, я снова все забыл». Я попытался сконцентрироваться на голосе Нацу, даже начал что-то отвечать, когда перед глазами все начало меркнуть. Грудь сдавила с такой силой, будто меня швырнуло на морское дно. Звуки тоже начали отходить на второй план, уступая шуму в ушах. Перед внутренним взором стали вспыхивать картины изломанных крыльев и покрытых кровью перьев. Мне стало так больно и так страшно, как никогда в жизни. Слезы внезапно брызнули из глаз, когда между лопаток распространилось знакомое ощущение прохладной целительной магии. Венди, как и обещала, не стала касаться руками спины, но направила заклинание, чтобы облегчить боль. Это подняло волну воспоминаний о прошлом исцелении, и я не смог больше выносить всего этого. Я громко разревелся, бросаясь в объятия Нацу, ведь Идолос снова едва не убил меня. Он снова едва не вырвал мои крылья. Он снова повредил мне магические каналы и едва не лишил способности колдовать. Это было слишком. Мои крылья снова оказались повреждены. Примечание к части. Мем в главе будет доступен по ссылке. Подписывайтесь. https://mellisbit00. Присоединяйтесь. https://me+smflib21xzmp. Часть 5. Глава 82.5. Не злите фей. Примечание к части. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Мимы, арты, интересные зарисовки и контент каждый день ждут вас. Кроме того, там вы сможете ближе пообщаться со мной, задавать вопросы и делить впечатлениями. Жду вас по ссылке. https://mellisbit00. Также у меня появилась группа для общения на любые темы. Ламповая атмосфера обеспечена 3. Залетайте к нам по ссылке. https://me+smflib21xzmp. Приятного прочтения. Сегодня целых 16 страниц. 3. Покинуть гильдию. Живо. Люси до сих пор слышала в голове крик юного генерала. Я сказал, на выход. Это приказ. Девушка, как и все остальные, не успела среагировать, лишь вскочила на ноги, когда перед глазами побелела. Очнулась она некоторое время спустя, с удивлением обнаруживая себя внутри часов одного из ее звездных духов. Тот сообщил, что почувствовал межпространственную магию, а потому прошел через врата, чтобы защитить ее. Взглянув на пустошь, в которую превратилась Магнолия, Люси не нашла в себе сил пожурить духа за самоволие. Она на автомате поблагодарила его и огляделась, чувствуя внутри небывалую растерянность. Девушка понятия не имела, что происходит и как быть дальше. Она инстинктивно сжала ключи, висящие на поясе рядом с сигнальным артефактом и маячком Тейлза, и медленно выдохнула. Паника была ни к чему. Люси побежала в произвольном направлении, еще не совсем представляя, что будет делать. Хотела ли она выбраться за пределы города, чтобы привести помощь, или собиралась отыскать других уцелевших, она еще не знала. Единственное, что требовали разум и тело, двигаться. Оставаться посреди пустоши было глупо, и эта мысль оказалась едва ли не единственной четкой в голове. Остальные, панические, она попыталась задавить, чтобы не думать о том, что ей единственной повезло выжить. В руках культа хранились ужасающие артефакты, а потому они вполне могли атаковать Магнолию с их помощью. Ей, как никому другому, было известно, на что были способы темные маги. Именно они первыми приходили на ум, когда она задумывалась над тем, что могло произойти. «Люси, хорошо, что я нашел тебя», — девушка вскрикнула от неожиданности, когда за спиной раздался голос, и рухнула на землю, запутавшись в ногах. Когда она обернулась, то увидела незнакомца. Тот протянул руку, помогая подняться, и ухмыльнулся. «Не бойся, я один из агентов Тейлза. Меня зовут Белл». Люси хлопнула глазами, разглядывая его и останавливаясь на ненормально зеленых глазах, буквально горящих потусторонним светом. Белл выглядел мрачно, но удивительно завораживающе, будучи облаченным в черные одежды. Плащ с капюшоном придавал ему загадочности, а уверенная ухмылка – шарма. Люси с силой тряхнула головой, сбрасывая морок, и более осмысленным взглядом взглянула на парня. Странное ощущение поселилось внутри ее тела. Девушке почему-то хотелось опустить голову, отвести взгляд. Точно она предстала перед кем-то могущественным. Даже Гилдардс не вызывал у нее такой реакции. Пожалуй, нечто подобное она ощущала лишь на аудиенции короля, где присутствовала с отцом несколько лет назад. Подавляющее могущество его величества было очень схоже с потусторонней силой, исходящей от Бела. «С чего бы мне тебе верить?» — через силу спросила она, отступая на шаг. «Ты можешь быть культистом». «Могу», — Белл пожал плечами, демонстративно не замечая, как девушка вцепилась в ключи. «Но сейчас я хочу помочь Тейлзу и отправить тебя к нему как можно скорее». Магнолию поглотила анима, и город сейчас находится в параллельном мире, Эдоласе, в виде огромной лакримы. «Вы должны вернуть его на место, поняла, анима?» — воскликнула Люси и ощутила, как в голове что-то щелкнуло. «Ой!» — она прижала руки к вискам и вздрогнула. «Блин, опять эти отложенные знания», — простонала она, стараясь быстрее привыкнуть к потоку информации, которая сама собой появлялась в голове. «Отложенные знания?» — удивился Белл, и в его глазах промелькнуло любопытство. «Если ты агент Тейлза, то должен знать», — Люси тряхнула головой. «Даже когда он не уверен, что знание пригодится, Тейлз все равно помещает его в разум всех, кому считает нужным. Обычно он закрепляет его особым словом, и когда мы произносим его, в голове автоматически появляется информация. На сей раз словом была анима, а он действительно параноик», — парень покачал головой. «Но это играет нам на руку. Мне не придется объяснять тебе, что происходит, так?» «Верно», — Люси медленно выдохнула, наконец, привыкнув к новым знаниям, и вскинула взгляд вверх. «Я знаю, что делать, мне нужно только попасть в Эдолас». Губы Белла тронула улыбка, за которой скрылось что-то, что девушка не смогла разглядеть. Она смутилась и пробормотала: «В чем дело?» «Скажем так, я знал девушку, которая очень похожа на тебя», — сказал парень, удивительно по-доброму ухмыльнувшись. «Но ты даже более решительная и сильная духом, чем она. Ты мне нравишься». «А?» — Люси растерялась. «Спасибо», — ухмылка Белла стала шире, окончательно сбивая ее с толку. Впрочем, парень не стал развивать тему. Он указал влево: «В той стороне ты найдешь Мистгана. Он даст тебе лекарство, которое позволит колдовать в Эдоласе, и отправит туда. Найди Тейлза и помоги ему». Белл бросил на нее более серьезный взгляд. «Причем не только в бою». «Хорошо», — Люси поджала губы и кивнула, вспоминая рассказы Миры о первом перемещении юного генерала в Эдолас. «Но если я узнаю, что ты на самом деле культист, то убью тебя», — пообещала она, проведя ладонью по горлу. В глазах Белла мелькнуло веселье, и он снова ухмыльнулся. «Договорились», — сказал он и развернулся, напоследок бросив: «Удачи». Люси пару секунд глядела, как он уходит, явно довольный собой, и все-таки побежала влево. Она не доверяла этому странному агенту Тейлза, но по опыту знала, что мальчику приносили информацию весьма необычные люди. Ей довелось пару раз мельком заметить осведомителей, когда те доставляли срочные сведения, поэтому она не удивилась внешности Била, хотя то, что от него несло потусторонней силой, напрягало. Люси интуитивно понимала, что парень мог раскатать ее тонким слоем, даже не запыхавшись, а потому предпочла выслушать его и уйти как можно дальше. К тому же, не следовало игнорировать информацию, что где-то рядом мог оказаться Мистган, один из старших волшебников гильдии. Даже если Бел ее обманул и направил в ловушку, она могла призвать Лаки на помощь и сбежать. В этом девушка была уверена. Вот только, как оказалось через пару минут, Бел не солгал. Люси заметила закутанную в ткань фигуру и закричала от радости, привлекая внимание Мистгана. Она подскочила, вываливая на него информацию о том, что знает, что происходит и ждет, когда он направит ее выдалось на помощь Тейлзу. Кажется, сагильдеец не был готов к такому напору, а потому слегка растерялся. Впрочем, через минуту он вернул себе самообладание, действительно протянул ей таблетку, а также дал пару напутствий. «Я присоединюсь позже, когда удостоверюсь, что нашел всех уцелевших», сказал Мистган и взмахнул рукой, собираясь отправить девушку через аниму. «Постой!» – воскликнула Люси. «Дай несколько таблеток на всякий случай. Вдруг я встречу кого-то из наших там, а у них не будет работать магия». Мистган, задумавшись на миг, кивнул. «Разумно», — сказал он, и Люси показалось, что он улыбнулся. Впрочем, за слоем ткани этого не было видно. Зато волшебник насыпал горсть таблеток на клочок бумаги, бывший когда-то листовкой с заданием, и протянул ей. «Молодец, Люси». Девушка аккуратно положила сверток в карман, почувствовав внутреннее удовлетворение. Не только Тейл сумел продумывать все заранее, но и она была не промах. Во всяком случае, в этот раз сумела заглянуть на шаг вперед. Подумав пару минут, не забыла ли она о чем-то, Люси кивнула, сигнализируя, что теперь полностью готова к путешествию. Мистган активировал заклинание и отправил ее в путь, буквально закинув в аниму. От неожиданности девушка сжалась от неприятных ощущений и коротко вскрикнула, ослепленная светом. Ей показалось, что тело сперва сжало тисками, а затем что-то внутри нее вытеснило это наружу. Люси сжала кулаки, чтобы отвлечь себя, но, к счастью, вскоре все прекратилось. Она обнаружила себя на земле и прошипела под нос несколько таких слов, за которые отец выгнал бы ее из поместья. Прижимая руку ко лбу, Люси огляделась, пытаясь справиться с головокружением, и заметила впереди город. Вид зданий, находящихся в опасной близости, заставил ее покрыться холодным потом. Девушка метнулась к ближайшим кустарникам и буквально нырнула в объятия зелени. Действие вышло чисто инстинктивным, и она даже сперва не поняла, зачем спряталась. Лишь мгновение спустя в разуме поднялись знания от Тейлза. Люси прищурилась, более детально изучая их, и прикусила губу. Идолос оказался миром, полным опасностей, и юный генерал постарался предупредить обо всем, но, что более важно, составил план действий на такой случай. Прокручивая его в голове, девушка почти физически услышала его голос. «Отправляйся в столицу», точно наяву велел Тейлз. «Найди чужеземцев, попроси их о помощи. Если встретишь своего двойника или кого-то из местного хвоста феи, будь осторожна. Они действуют по принципу «убей или умри». Стражи и мирные люди считаются врагами, не попадайся им на глаза». Люси кивнула, точно Тейлз действительно оказался за ее правым плечом, и, оценив обстановку, проскользнула в город. Она постаралась держаться переулков и безлюдных улочек, выискивая способ узнать, куда ее занесло. В голове крутилась карта, которую, вероятно, Тейлз сам нарисовал, когда был здесь в последний раз, но она ни о чем не говорила, так как девушка не могла сориентироваться. Единственное, что ей удалось точно установить, она оказалась не в столице. К несчастью, местная письменность отличалась от фиорской, пусть и не кардинально. Люси не удалось сходу прочитать ни одной надписи, и тем более, узнать название города. Она попыталась подслушать разговоры местных, но и это не принесло пользы. Волна негодования поднялась в ее груди, но вдруг девушка встрепенулась. Точно, Люси едва не хлопнула себя по лбу, когда в голову пришла отличная идея, и огляделась по сторонам. Она тихонько подобралась к двоим патрульным, оставаясь вне зоны их видимости, и прошептала: «Небесной двойне, откройтесь врата, близнецы!»